Вечером сел за хозяйственные книги, большие тетради, на чьих обложках название, как в кино, про старинную жизнь – «Амбарная книга». Вот она, первая такая книга. 30 апреля. Получены у пилота Кашина и Г. фондовые продукты. Мясные туши мороженые – 5. Мясные консервы тушенка – 2330 банок. Молоко сгущенное – 1246 банок. Рыбные консервы судак в томате – 900 банок. Сыр голландский – 20 головок по 4 килограмма. Сливочное масло в жестяных банках финское – 35 по килограмму. Сухое молоко в жестяных банках финское – по 2 кило штука. Сельдь пряного посола в банках – по 3 килограмма штука. Рис в пленочных мешках по 10 килограмм, 12 штук. Мука пшеничная в жестяных банках по 6 кило, 90 штук. Макароны в алюминиевых ящиках по 10 кило, 30 штук. Пшено крупа в мешках по 20 кило, 14 штук. Свежий картофель по 10 кило, 50 пакетов с газовой мембраной. Сахар в пленочных мешках по 12 кило, 24 штуки. Яблоки свежие в пакетах с мембраной по 10 кило, 30 штук. Свежая свекла по 25 кило, 10 мешков. Лук репчатый в пакетах с мембраной по 10 кило, 30 штук. Сушеная капуста в пакетах по 3 кило, 25 штук. Масло подсолнечное в полиэтиленовых бутылках 24. Водка сибирская 0,75 в ящиках 72 бутылки. Вино молдавское сухое каберне в ящиках 84 бутылки, шампанское советское 42, коньяк 5 звездочек пол-литра грузинские 24 бутылки, спирт медицинский 5 бутылок по 3 литра, вода фруктовая рябина, буквы не русские, 240 бутылок, пиво жигулевское 180 бутылок, соль полкилограмма, какао-порошок 3 пачки, перец красный – 1 пакет. Обещаны Шмакову на День Победы водки сибирской – 3 бутылки, пива жигулевского – 10 бутылок. Не густо. Копченая колбаса и голландский сыр не выданы. Прижимали, экономили. После прощального пира людей стало намного меньше. Человек 10. И, кажется, одни мужики. Вот вам и хозяйственная запись, как на ладони. Листаю дальше амбарную книгу. Выдано Шмакову на всю неделю. Сушеного мяса для приправы 1 пакет, мясная тушенка для гуляша 8 банок и так далее. В конце приписка, сделанная красным цветом. Выдано по настоянию Шмакова, Лосина, Шелканова по случаю дня рождения последнего сибирской водки 2 бутылки, вино каберне 4 бутылки. Затем выдача на другую неделю. Дальше страницы таких же подробных выдач. Самое необыкновенное среди записей от 18 мая. Неизвестным хищником, по моему недосмотру, зарезаны все куры. Под сеткой вольера подкоп. Найдены в лесу перья, кровь, лапы. Выданы Шмакову для кухни 8 тушек, остальные похищены, вероятно, лисицей. Дважды еще попадаются в книге записи красным цветом. Выдано Шмакову по настоянию Шмакова, Лосина, Волкова по случаю дня рождения последнего 2 бутылки водки, вино каберне 4 бутылки. Последняя запись от 5 июня, то есть ровно за 2 недели до нашего полета. В ней выдачи нет. Наконец, где они, эти люди? На кого бросили товарные ценности, как названо в бумагах? Об этом не хочется думать. Третья амбарная книга посвящается оранжерее. Кроме книг и накладных, в столе две тугие пачки приемных актов на машины, спальные вагончики, трубы, генераторы для ветровой станции, генераторы для котельной, кирпич в контейнерах, доски в контейнерах, паркет, бетонные плиты, стекло, цемент, гудрон, краски, мастику, алюминиевые рамы, двери, лампочки, провод, выключатели, рубильники, холодильные шкафы, буфетные мойки, унитазы, ванны чугунные эмалированные, плитки отделочные, клеи, гвозди, сварочный аппарат, электроды, распиловочные, строгательные, сверлильные станки. Первый такой акт был помечен прошлым годом 5 апреля. Первый акт на спальные вагончики. Они до сих пор стоят у навеса и до сих пор, если войти, пропитаны запахом табака. В тумбочке стола я нашел папку строительных планов и чертежей. В нашей комнате появился обеденный стол. Вернее, появилась на казенном столе свежая скатерть, посуда, ложки, вилки, фарфоровый чайник, салфетки. На завтрак обычный складской набор. Что-нибудь из консервов, печенье, масло, варенье, сахар. Она меланхолично мешала в стакане чай, заваренный до хмельного привкуса. Вид у нее по-прежнему грозный. «Почитай на досуге амбарные книги», — сказал я. «Живые тетради». «Живые?» Снова у нее какой-то особый надрывный смысл в этом нечаянном слове. «Тебе не угодишь, капризная моя». «По книгам видно, люди сюда придут. Обязательно придут». «А что будет сегодня, завтра, послезавтра?» «Сегодня я займусь инкубатором». «Зачем?» В голосе недоумение. «Другие не успели. Все приготовили, а не доделали». «Тут многое не доделано». «Тебе не нравится жареный цыпленок? Или, например, удивительный омлет Монако?» «Монако?» В голосе ни удивления, ни интереса. «Такой омлет с мандаринами». «Я что-то не видела в зимнем саду мандаринов». «Ты пока ничего не хочешь видеть». «Цыпленок вырастет через несколько месяцев. Планы твои надолго. Я так не могу, не умею. Домой хочу. А я?» «Ты сильный». «Вертолета у тебя нет?» «А ты пилот?» «Нисколько». «Пойдем через лес». «Куда?» «Не знаю». Ловлю в этом слове первые дождливые нотки. Думаю, как лучше ответить ей, но всем нутром понимаю. Бесполезно. Говорю так, на всякий случай. «Можно разминуться. Лес хуже океана, далеко не видно. Если бы я мог по звездам определить, где мы с тобой. Никто над нами не летает. Значит, мы на самой глухой околице. До сих пор, кажется, проснусь, и нет под рукой ни склада, ни тушенки. Одна голодная тайга вокруг. Ведь я не сплю, правда? И ты рядом, не во сне. И дом, и машины тоже не грезятся. Люди сюда придут. Хозяин поселка — дядя прижимистый, въедливый. Хозяйство дорогое». «Дорогое так легко не бросают. Без причины». «Опять мокрые глаза». «Ты сам не веришь. Ты сам. Этих людей больше нет». Кажется, тут я недопустимо сорвался. «Но если ты не веришь, куда мы пойдем? Куда?» Она закрылась руками, будто я замахнулся на нее. Пошел искать валерьянку, чувствуя себя бесконечно виноват. Инструкция к инкубатору с полуавтоматическим режимом. Для выведения цыплят необходимо совмещение трех факторов: температура, оптимальная влажность воздуха и воздушная вентиляция. Подсоедините электрический шнур к задней панели аппарата, откройте заслонку 3 в боковой стенке, отверните пробку и залейте пол-литра воды в бачок. Я спустился по лестнице в хозяйственные подвалы нашего дома, населенные приметами большого далекого мира. Матовые банки, сложенные в идеальной конструкции, шеренги бутылок, архитектурная кладка маленьких и средних коробок, весомые плотные пакеты, алюминиевые короба, новейшие сундуки для хранения всего, что могут изгрызть мыши или черви. Около них баллоны с углекислым газом, таинственные краны, трубки, таблички на металле с указанием, как подключить газ в короба, как отключить, как вынимать продукты, как укладывать. Полные снеди холодильные шкафы, утоляющие самые крохотные мысли о жажде и голоде. Почему все это будет неясную тревогу, неустроенность при такой обеспеченной устроенности? Будет желание панического движения, побега при такой добротной неподвижности? Будет несвязные воспоминания? Мой друг однажды рассказал мне, как в голодный простуженный военный год он грезил наяву теплым деревенским бревенчатым домом. А в доме, конечно, были огромные подвалы, до середины заваленные картофелем и чудо-мешками с гречневой крупой. Стояли рядами кринки с топленым, как янтарь, молоком, важно покачивались на потолке домашние сырокопченые колбасы. Мой друг сидел будто бы в горнице, неспешно глядел в окно, сладостно предполагая, что продукты могут спокойно лежать, пока не придет время готовить обед. Некуда спешить и суетиться. Подвалы не опустеют. Было ему 7 лет в неутолимом голоде и зябкости, когда он по-хозяйски оглядывал эти бесплотные мешки с крупой, складывал на пальцах количество неразбиваемых, неразливаемых кринок с молоком, расставлял аккуратно по несуществующим полкам несуществующие продукты. За какую-нибудь неделю несговорчивый лютый царь голод унизил, смял, напугал 2, кажется, неробких людей. Вот один из них стоит в подвале с герметическими холодильными дверями, стоит посреди неизбывной сытой роскоши, за 3-9 земель от близких и дальних своих знакомых и вдруг вспоминает случайно рассказ о голодном и тяжком времени. Вспоминает и не может понять, как появилось в нем ощущение горькой вины. Перед кем? За что? Почему? Я взял коробку с яйцами. Уже на лестнице чуть не уронил. Из комнаты шел космический гул, шорох вселенной. Безответный, глухой до нелепости. Она включила все 3 аппарата. В котельной расположить инкубатор было неудобно, и я вынес ящик в соседнюю оранжерею. Тут и воздух для цыплят благодатнее. Сам не могу пояснить, что привело к возне с этим прибором. Они лежат, а время уходит. Я наладил инкубатор, как полагалось, посадил моих цыплят в гнезда, включил в сеть. Подождем, оживут ли они. 14 маленьких желтых, белых, черных.